Розовый бантик. Финансовая пропасть, пролегающая между богатыми и бедными, раздражает и волнует многих. Однако гораздо глубже и больнее бьет по душам неравнодушных людей духовное обнищание тех, у кого все есть. Когда все есть, не замечаешь, что потерял главное. Лен работала в частном детском садике. Стильное здание, упакованное дорогой мебелью, игрушками, кабинетами для учебы и здоровья, прочими атрибутами разностороннего воспитания детей. Огромные территории с игровыми площадками, ухоженными газонами и надежной охраной. И, конечно же, более чем достойная зарплата. Что еще нужно матери-одиночке с педагогическим образованием? Лена любила свою профессию воспитателя, любила детей и никогда не завидовала их богатым мамам и папам. Единственное, что она использовала для себя, уговорила владельца сада дать место в старшей группе для ее дочери на льготных условиях. Лене так было удобнее. Садик дочери находился совсем в другом месте, опаздывать на новую работу значит быстро ее потерять. А пока она, как могла, выкручивалась. Просила завести дочку в садик то соседку, то подругу. Хозяин ценил старательность, профессионализм и ответственность работницы. Немалую роль сыграли и лестные отзывы родителям, которым дети рассказывали, какая у них замечательная воспитательница. Так она получила добро на место в саду для дочери. Каждый день Лена наблюдала, как подъезжают к воротам дорогие машины, как выходят из них стильные молодые мамы. Таких язык не повернется назвать мамашами или мамочками. И не потому, что они ухожены, модно одеты, сверкают дорогими украшениями, нет. Многие из них ведут себя со своими чадами так, как будто они, дети, драгоценное приложение к ним. Грациозно покинув машину, они не берут ребенка за руку, просто шествуют за ним красивой походкой. Некоторые держат под мышкой забавных маленьких собачек, одетых в наряды не менее дорогие, чем у их хозяев. За всей этой внешней мишурой Лена видела Дениску, который был ужасно любопытным живчиком. Дорогие костюмчики его не смущали. Он залезал в них в самую грязь, и где только находил на безупречно ухоженной территории. Видела Алису, любящую кошек, рисовать и не желавшую заниматься танцами. Особенно выделялась среди рублевско-барвихинских дам Виктория Игоревна Плахова. Она привозила в детский сад дочку Снежану. Когда они выходили из машины перед зрителями, представала парочка в одинаковых нарядах. У большой дамы на согнутой в локте руке лежал крошечный йорк с огромным розовым бантом, усыпанным стразами. А может, бриллиантами, кто их поймет, богатых? У маленькой дамочки под мышкой неизменный плюшевый заяц такого же розового цвета, как бант собачки. Катя, дочка Лены, почему-то полюбила именно эту собачку. Как-то она сказала маме: «Мамуль, зачем Ферри такой огромный розовый бант?» «Для красоты», — ответила Лена. «Мам, но она же без него намного красивей», — удивилась Катя. Лена видела, что Ферри сильно запала дочери в душу. Она расспрашивала о ней Снежану, но та мало что могла сказать о самой собаке. Обычно ее рассказ сводился к тому, к какому парикмахеру водили Ферри, у какого дизайнера шили ей одежду. Что сказать, мамина дочка. В рисунках Кати стал появляться образ маленькой собачки, рядом с которой иногда валялся розовый бант. В один из вечеров дочь подсела к маме и спросила: «Мама, а мы не можем купить такую же собачку, как Ферри?» «Нет, моя хорошая, такие траты нам не по карману. Тебя в школу надо собрать, мне сапоги новые нужны, старые совсем разваливаются», — горестно вздохнув, ответила мама, прижимая к себе дочку. Хоть и была у Лены теперь хорошая зарплата, но работала она не так долго, а дырок накопилось много. Прошла зима, наступила весна. Март шаловливо подмигивал людям грязной слякотью, глубокими лужами под тонким льдом. «Через терник звездам, как бы говорил он, хотите весну, промочите ноги в ледяной воде, и тогда апрельское тепло покажется настоящим счастьем». Лена с Катей, взявшись за руки, шагали в детский сад. Уже успев промокнуть около своего дома, они свернули на уложенную плиткой дорожку, идущую вдоль подъездного пути к воротам. Стильные фонари освещали парковку, от которой отъезжала машина Виктории Плаховой. «Что-то она так рано. Надюшка, видимо, приняла Снежану», — подумала Лена. В детсаде между воспитателями были распределены дни дежурства, когда кто-то приходил и уходил на час-полтора раньше, чтобы не доставлять неудобств состоятельным родителям. Иногда они могли задержаться или привести ребенка пораньше. Уже подойдя к воротам, Катя дернула маму за руку. «Мама, что это?» — указала она пальчиком на сидевшую в снежной шуге собачку со свесившимся на бок розовым бантом. Ферри отчаянно дрожала, даже не пытаясь выбраться из мокрого плена. «Ферри?» — удивленно воскликнула Лена. «Что ты тут делаешь? Из машины, что ли, выпрыгнула?» Они подобрали бедолагу и пошли в теплое помещение. Весь день Лена держала Ферри в подсобке, подстелив ей старенький халат, который жалко было выбросить. Она надевала его на уборку территории. Вечером, когда Виктория приехала за дочкой, Лена вынесла ей Ферри. Та, увидев собачку, фыркнула и сказала: «Ой, милочка, я вас умоляю, хотите, заберите себе. Мне Снежана говорила, что ваша девочка бредит Ферри. Ну, вот пусть и занимается, мне надоело с ней возиться, я планирую купить лабрадора, как у нашего президента». «Так зачем вы оставили ее у ворот? Могли бы отдать Наде, она бы нам передала», — удивилась Лена, держа опять задрожавшую Ферри на руках и зажимая в кулаке постиранный розовый бант. «Я не занимаюсь благотворительностью, а так вроде нашли бесхозную собаку, радуйтесь», — скорчив презрительную мину, ответила Виктория. Не обратила внимания на Ферри и Снежанна, подбежавшая к матери. Лена так и стояла у ворот, пока машина Плаховых не скрылась за поворотом. Катя, когда мама рассказала ей о случившемся, прижала собаку к себе. А розовый бант, выдернув из кулака мамы, выкинула в мусорку. Вот так и живут некоторые королевы жизни с большими достоинствами и розовыми бантами вместо сердца и души.